Ведь если бы Бог дал такое же мужество женщине, то семья не могла бы устоять. В Эпире рассказывали истории об одной женщине, которая была грозой всей округи. Она одевалась в длинную белую рубаху и за поясом всегда носила ятаган. Разбойники брали ее с собой на дело. Представьте, женщина в разбойничьей шайке. Однажды она пришла в глухую деревушку, лежащую в нескольких часах пешего пути от ее села, чтобы взять одного валашского паренька и женить его на своей дочери. Поскольку парень начал ерепениться, она скрутила его, взвалила себе на плечи и притащила в свое село. Однако такие случаи исключение из правил. Попробуй призови женщин в армию и составь из них женскую роту. А потом возьми десяток подростков в форме скаутов и попроси их издалека показаться воительницам. Тут же вся рота задаст стрекача. Подумают, что враг идет в наступление. Муж, говорит Священное Писание, глава есть жены, то есть Бог определил, чтобы муж властвовал над женой. Властвование жены над мужем есть оскорбление Бога. Сначала Бог сотворил Адама, который сказал о жене: «Се ныне кость от костей моих,